Его пленница шевельнулась, Бала очнулся, задумался, поведай о своих тяжких мыслях, как знать, возможно, я найду для тебя достойный выход. Хочешь жить, канцлер? Спросила она. Бала отшатнулся. Ты не Вердана. Она или нет, какая тебе разница? Ответь мне на простой вопрос. Какую выгоду ты получишь, если я умру? Если умрет император? Туп, эта империя, этот мир. Тебе не стать правителем. Какой смысл еще в некотором количестве жертв? Справедливость, провыл Бала. Забавное у тебя представление о справедливости. А у тебя его и вовсе нет, заявил канцлер. Кому бы ты ни служила, все вы. Кто же это мы? Многозначительно спросила она. Мы, они. Слишком неконкретно. Время, канцлер, время. Ты не можешь торговаться со мной. Ты в моей власти. Я расскажу императору о твоих связях. А ты уверен, что он не знает? Ты решил, что твой правитель глуп и наивен? То, что ты владеешь его секретами, не означает, что ты имеешь над ним власть. Бала, как там насчет тайных грешков императора, а? Она сказала это нахальным тоном. Бала отшатнулся еще дальше. Эффект от его слов был ошеломительным. Бала вдруг налетел на нее, схватил за ворот одежды, рванул так, что ткань не выдержала. «Ты испортил мой наряд», — сделанной обидой сообщила она. «Господин Нинхао упал бы от этого в обморок». Мгновение назад Верданов взбесил поступок Балы, но потом она ощутила совсем другие эмоции. Это странная способность придавать иной смысл происходящему. Там, в своих полуснах, она заметила эту способность. То, что сидело у нее внутри, среагировало молниеносно. Сама Вердана, осознав иной смысл, не могла не посмеяться над происшествием. Оставалось догадываться, что так разъярило канцлера. Это сейчас было совершенно несущественно на фоне того, что творилось теперь с ней. Новое, третье сознание. После стычки в библиотеке, когда она заметила, как проявляется себе маленькое божество внутри нее, Вердане стали интересны эти проявления. Она точно подсказывала ей образ действий. Вердана чувствовала себя пленницей, положение казалось безвыходным, а существо внутри было убеждено, что выход отыщется, и что свидание с Балой можно обернуть на пользу. Изначально ей хотелось высвободиться и убить Балу. Когда стало понятно, она не осознала механизм этого понимания, но прониклась уверенностью, что она необходима Бали, что ее не убьют. Но, по крайней мере, какое-то время она начала оценивать ситуацию со стороны. Так она прежде никогда не мыслила. То, что внутри умела представить мир так же изящно, как это умела Ши. Вердана восхищалась умом книжника, как искусством движения мастера меча. Теперь она могла также, не без помощи того, что внутри, мыслить. Ярость Балы не заставила ее пылать гневом. Она посмеялась над ним и его выходкой, отчего получила неожиданно больше удовольствия, нежели от того, что придушила бы Балу за оскорбление. «Хм», — издала она смешок вслух. «Какая бестактность, канцлер? Пользуюсь тем, что не могу ответить, да? Не припомню, чтобы в былые времена ты приближался ко мне ближе, чем на десяток шагов. Осмелел перед смертью? Жить хочешь? Придется сотрудничать. А одежду взрывать — это опрометчиво. Я злопамятно забыл. Связанный с живой или мертвой, ты меня боишься. Ты боишься того, кто стоит за моей спиной. Давай проверим. Пошли одного из моих слуг к моему дому. Уверена. Он увидит в одном из окон синий лоскут ткани. Это знак, что меня схватили. Я не та Вердана, что ты знал. Это истинная правда. Ты достаточно умен, чтобы сделать такой простой вывод. Ты забрал мои вещи. Кристалл оставь себе, дарю. А вот медальон придется вернуть. Молить святым небесам, чтобы его у тебя не увидели те, кто дал мне его. Хлопот не оберешься. Это тебе не императорский двор держать в узде. Я не Аха Вердана. Куда мне до нее? Ну, ты сам понимаешь. Я вас не боюсь. Не боюсь! Завопил Бала. Получилось. Мелькнуло в ее мыслях. Тут Бала швырнул в нее кристаллом. Да кто вы такие, чтоб распоряжаться нашими жизнями? Я такие, как я. Мой народ вам не угоден. По какому праву? Ты за все это ответишь. За все сразу. Поймав одну частицу воздуха, ты думаешь, что лишены возможности дышать? Что я в этом пространстве? Ничто. Так же, как и ты. Ты ничего не изменишь. Поздно. Ты отведешь меня к ним. В обмен на свою жизнь. Ага, а жить тебе хочется. Только плата должна быть огромной. И что же ты можешь предложить? Без своего титула, своих слуг, без власти. Что ты можешь представить? Я не расскажу о вас другим, другой стороне. И они вас остановят. Бала схватил брошенный в нее кристалл. Думаешь, не знал, кому ты служишь? Ты внучка Ахи. Это они о вас не знают. Он тряхнул кристаллом. Вот удивятся, если я им сообщу. Он ударил кристаллом по медальону с такой силой, что искры полетели. Они вас остановят. И я сообщу, где вы держите их посланников. Ты не наследуешь этих земель. Ты не станешь императрицей никогда. Так не будет. Не ори, услышит. Твой шлем мысли глушит, а твои вопли нет. Ах ты умница. Последние слова прозвучали неожиданно одобрительно. Всех обнаружил, всех нашел. Бала-бала. Кроме тебя еще кто-нибудь знает? Я не нас имею в виду. Из таких, как ты? Аши знал? Ты действительно поумнела. Смерть тебя изменила. Я не умирала, канцлер. Я исчезла. Тело-то никто не видел. Рада солгал, что я мертва. Рада никогда не лжет, заявил Бала. Ну тогда что он видел? Он ведь не удивился моему появлению. Не пал на пол, как другие. Что ты чувствовал, когда валялся в ногах у идола, которого ненавидишь? Почему этого не сделал Рада? Вы сговорились. Он твой сообщник, делал противоречивое предположение Бала. Пожалуй, такой союз сейчас сказался бы кстати. Он бы уже нашел нас. Бала неожиданно вышел. Она готова была поверить, что они появятся вдвоем. Но Бала быстро вернулся один. Она вывела канцлера из равновесия. Он стал сомневаться. «Я дал приказ проверить твои слова про знак», — сказал он. «Хорошо. Ну, хоть что-то ты сделал. Мы будем договариваться или нет? Я соглашусь отказать императору, но с одним условием. Ты мне расскажешь, что тебе известно о тех других тайных силах. Моя прародительница не торопилась быть откровенной. Неприятно узнавать подобные семейные тайны от посторонних. Откуда же ты знаешь о другой стороне?» «О них знал Ахши», — сказал Бала. И вот он прозвучал устало. «Ты ведь следил за ним, а он был неосторожен. Весьма опрометчиво с его стороны. Он узнал, что не следовало знать?» «Потому он вам и был так нужен», — сказал Бала с осторожностью. «Ахши явление уникальное, он загадка». Она придала таинственности своим словам. «Да, он мне нужен. Только бы сейчас не запутаться и выпытать у Балы о его догадках. Не выдать бы себя». Она не ведала, что имеет в виду, но что-то внутри оно умело сдержать гнев Балы и направить его действия в нужном русле. Вердана доверилась тому, что внутри. Вот как выглядит логика, о которой говорил Ахши. Вот что он имел в виду. Нельзя думать при Бале о подобных вещах. Он мог научиться слышать за эти годы. Ахши когда-то утверждал, что любой обитатель Мантупа в состоянии понимать мысли другого. Но эту способность нужно тренировать. Она смеялась над ним. Почему сейчас ей эта мысль не кажется абсурдом? Она выдержала паузу, чтобы Бала смог оценить ситуацию. Нужно дать ему подумать. Если ты отыщешь записи Ахши, то сама все сможешь понять. Он ведь разгадал ваши тайны, издевательски заметил Бала. Он не знал, где находится Ахши, и это радовало, это успокаивало ее. Но не приближало к цели, увы. Ты не в том положении, чтобы диктовать мне условия, Вердана. Перед ближним концом я не испугаюсь ни тебя, ни твоих покровителей. Я оставлю тебя здесь. Ты станешь заложницей. Подумай. Условия мои просты, и ты их знаешь. Ты не займешь трон, не сообщишь вашим главам или главе. Тебе это лучше известно. Но если они откажутся от намерения нас уничтожить, я не буду ничего предпринимать. Но если начнется трагедия, я сообщу о них всем и другой стороне. Бала, тоном ультиматума, говорил с ней о вещах, о которых могли даже на Крейси Риторна не знать. Вот это был поворот. «Интересно, каким способом?» — спросила она, нарочито издевательски, и сделала вид, что не услышала его вопроса. На какое-то время мысли спутались, она пришла в замешательство. Оказалось, что то, что внутри, тоже способно заходить в тупик. Оно не находило выхода из положения. Оно не пыталось найти путь освобождения из плена. Она вообще ни о чем сейчас не думала. Теперь третье состояние исчезло, и Вердана неожиданно ощутила себя прежней. Заработал инстинкт самосохранения, она стала проверять на прочность путы. Поиск слабого места много времени не занял. Аха Вердана очень любила это упражнение. Она тренировала внучку выпутываться разными способами. Тот, кто ее связывал, владел секретом, который называется сеть. Узлы связаны так, что страхуют друг друга. От сети нет способа освобождения. Его можно только ослабить, чтобы не резало тело, которое порядком уже онемело. Ее внимание привлек слабый шум. Пришлось до боли скосить глаза вправо. Она хмыкнула, когда один из камней в тени шевельнулся. У нее галлюцинация? Ничуть. Камень действительно шевельнулся. Она не могла повернуть голову и боковым зрением могла пронаблюдать, как в стене образовалась дырка. Там мелькнуло что-то, послышался шум, который она распознала, как тонкий голосок. Канцлер ушел. Кажется, тот, кто шевелил камнем, дождался. «Госпожа, госпожа!» «Кто тут?» «Это я, Рушала». «Рушала, что за нелепость! Откуда ты?» «Тихо!» — запищал голосок. «Не говорите ничего!» Раздался шум возни, кто-то пыхтел. Потом голос стал более гулким, как эхо. Ему вторил писклявый голос мальчика. Вердана не могла сообразить, что происходит в этой дырке. «Рушала, пошел вон!» — рявкнула она. «Уже не спасать ли ты меня решил? Как ты туда залез?» «Молчите, молчите, госпожа!» — стал умолять детский голос издали. «Пожалуйста, нас услышат!» Он где-то возился. «Я застрял!» — жалостно прошипел он. «Этого только мне не хватало!» — промычала Вердана. Рушале вторил гулкий голос. Вердана догадалась, что это не эхо. «Ты там не один?» — как можно тихо спросила она. «Нет, я бы не додумался до такого!» — умирающим голоском пищал Рушала. «Кто с тобой?» «Он называет себя хозяином города», — ответил Рушала. «Сэс? А этот-то тут откуда? Сколько там вас?» «Нас двое, госпожа. Не гневайтесь. Я только помогаю. Он сказал, что вас убьют, поэтому я хотел помочь. Ведь вы мне жизнь спасли». «Глупый ребенок», — выругался Вердана. «Передай ему, что мне не нужна его помощь». «Я же вижу, что нужна, госпожа. Вон вас как запутали». «Что ты там видишь в эту дырку?» «Тише, тише». «Да умолкни ты сам», — пригрозил Вердана. «Слушай меня. Можешь с ней поговорить?» «Да, тут хорошо слышно», — подтвердил Рушала. «Тогда я скажу ему, что я не приму никаких его условий. С ворами я не договариваюсь». Рушала пропыхтел еще что-то наверх. Бормотание ответило ему. «Он говорит, что готов вам служить без всяких условий», — ответил Рушала. «Как он собирается меня вытащить отсюда?» — спросила она. И опять бормотание. «Он говорит, что вам нужно заставить Балу вывести вас из тюрьмы. Я пролезу в дыру, надрежу ваши путы. Ну, а вы сами освободитесь. Возьмите Балу в заложники и бегите из дворца. Но я не могу пролезть, потому что я тут застрял!» Мальчишка зарыдал. «Как ты там вообще оказался?» — спросила Вердана. «Тут лаз, он узкий. Взрослый здесь не поднимется. А я вишу вниз головой, потому что он привязал меня за ноги. Спустил вниз на веревке. Я должен был отодвинуть этот камень и пролезть к вам, но когда канцлер уйдет. Ну, камень тяжелый, и я застрял!» «У тебя оружие есть?» «Нож!» «Бросай в дыру как можно дальше. Брось его в меня!» «Я не могу! Я не могу!» «Бросай!» Лезвие громко зазвенело от удара о пол. Вердана испугалась, что охрана услышит этот шум. Затаилась. «Я больше ничего не могу сделать для вас, госпожа! У меня голова болит и кружится. Я тут давно вишу». «Ты повесил лоскут?» «Да, госпожа. Я испугался. Не гневайтесь. Я повесил его слишком скоро». «Ты сделал правильно, малыш». «Что я могу еще для вас сделать?» «Вот заладил. Не связывайся со всяким варьем. Пусть он тебя поднимет». Она слышала шум голосов, то, как задвигается на место секретный камень. Потом наступила тишина.